Глава 17. Едва он переступил порог, как сразу обнаружил объяснение феномена залапанной двери. Посреди коридора лежал мужчина лет 55, седоватый, имевший все признаки врожденного Гоберля. То есть небольшой рост, но при этом тщедушное телосложение. При том, что Гоберли компенсировали свою малорослость широтой плеч и недюжинной силой. Брейн перешагнул через тело и прошел дальше, считая попадавшиеся комнаты. Насчитал 5 помещений, из которых жилыми выглядели только 2. В одном спали и проводили часы досуга, о чем свидетельствовало большое количество пустых бутылок, а в другом готовили пищу. Но не часто и не слишком разнообразную. В основном дикий батат – и супы из самых дешевых и, скорее всего, еще и просроченных картриджей. Мейдер, в котором приготавливали этот ужас, давно или никогда не мыли и не чистили. Сгрузив трофейное оружие и оставив свой баул, Брейн еще раз прошелся по помещениям, отмечая, что в основном они были заполнены пустыми бутылками. Однако имелись шкафы, в которых в герметических пластиковых кофрах хранилось обмундирование, по крайней мере, 30 комплектов. А еще Брейн обнаружил 4 медных горна и 4 барабана на широких ремнях. Несколько сетчатых пластиковых упаковок со стаканами из напряженного стекла, которое не билось. Примерно 500 тарелок, столь же основательно упакованных. Ложки и вилки в литьевой форме, от которой их еще предстояло отламывать. 5000 полотенец под хлопок в упаковке с прилагавшейся документацией, которой никогда никто не интересовался. Брейн продолжал бы инспекцию и дальше, но его прервало появление пришедшего в себя субъекта, который до этого валялся посреди коридора. Он уставился на Брейна как на привидение, не будучи уверенным в его реальности. Потом взъерошил волосы и, выдохнув, сказал: «Здрасте». «Привет! А ты, значит, и есть тот самый единственный служащий 32-го?» «Так точно. Но я не служащий, я вольнонаемный. Гражданское лицо я», — пояснил вольнонаемный и потер ладонью лицо, чтобы окончательно прийти в себя. «А вы, значит...» «А я новый начальник этого форта», сказал Брейн и для порядка предъявил документ о назначении. «Да не надо!» – отмахнулся вольнонаемный. «Но как это не надо? Все должно быть по закону». «Да!» – согласился служащий и вздохнул. «Тебя как зовут?» «Это...» – казалось, он не смог вспомнить сразу. «Шалешпер я!» «Но это погоняло. А так я Грик Кассиас». «Да-да, точно. Грик Кассиас». «А я лейтенант Томас Брейн». «Очень приятно, сэр». «Давно пьешь, Грик Кассиас?» «Вообще или сегодня?» «Вообще». «Как остался один на хозяйстве, так и пью». «А как давно ты один на хозяйстве?» «Так это...» Грик стал вспоминать, загибая пальцы. 8 лет получается». «За 8 лет в ящик сыграть можно от такого спорта», заметил Брейн, отодвигая ногой гору бутылок. «Я жилистый». «Скорее всего. А деньги на пойло где берешь? Имуществом торгуешь?» «Да как можно, господин лейтенант?» замахал руками Грик. «Это ж подсудное дело. Нет, у меня в пороховом складе перегонка налажена. А на южной стене растет виноград и юколка. Все дармовое». «А бутылки откуда?» «Ну так это когда с получки. Мне ж государство жалование платит. Да, так вот, я с жалования 10 возьму для удовольствия. А остальное добываю с перегонки». «Понятно. Ну что, покажи-ка мне, где тут арсенал, что ли?» «Идемте, сэр. Это со двора входить нужно». Брейн следом за Григом вышел во двор, и его подчиненный подошел к той самой угловой двери, которую так давно никто не открывал.